хороша была Марта-кружевница, вдова старого Михала. Ох, хороша! И ни одной модницы не шли так яркие шелковые ленты, как к лицу ей был траурный наряд. Многих, ох, многих молодых кутил и робких гильдейских подмастерьев сводил с ума строгий чепец на пшеничных крутых кудрях. Да и их почтенные отцы, прямо скажем, недалеко ушли, поедая на службе Марту греховными взглядами, вместо того, чтобы слушать внушительный глаз отца Иеронима, глаголящий о вечном спасении. Да только пока никто не мог похвастаться даже тем, что касался умиротворенно покоящихся на дорогой тисненной коже молитвенника пухлых белых пальчиков, весьма искусных в своем ремесле, что благосклонно взглянули на него безмятежные синие глаза. Сурова была благочестивая вдова Марта. Потому и называли ее за глаза и не столь одаренные судьбой жены, роняющей голодную слюну паны, не иначе, как ведьмой. А как же иначе? Где это видно, чтобы молодая гладкая баба, птица вольная, безмужняя, да тихо жила? Не бывает такого. Да еще кружево из-под ее ловких подвижных пальцев выходило такое, что любо-дорого, и принимали его за немалую цену городские старшины, и пенилась она на воротниках да манжетах самых сиятельных вельмож всего края. По всему выходило. Ведьма. Но и странное дело, до сего часа никто не мог свидетельствовать, будто занималась кружевница Марта врачеванием, летала на метле, либо ходила на старое кладбище за печенью некрещенных младенцев. Тем более, значит, хитра была ведьма Марта, если до сих пор никто не мог сказать, будто молодая вдова хоть на миг отлучалась из своей постели 30 апреля. Хитра была ведьма Марта, ох, хитра да красиво. Сил нет, как красиво. Потому... Когда полуночник-пропойца вдруг протрезвел, увидев в подвороте над мертвым телом, а то, что оно мертвое, никто не сомневался, потому что не может быть жив человек, у которого кишки растянуты по всей мостовой, а голова висит на одной тоненькой жилке, звериный оскал, прижатый к загривку уши и людскую плоть, обрастающую волчьей шерстью. Искать оборотня пошли именно к Марте. Уж неважно, кого первого из поднятой погони осенила подобная мысль, но остальная толпа, состоящая из весьма разных по своему положению сограждан, а были здесь и самые благонадежные горожане, поднятые из своей постели криками и шумом, и собутыльники того самого пропойца, которым со временем, несомненно, предстояло встретиться с городским катом, и дозор его поддержала. А как же? Кому же еще бежать оборотню, как не к единственной на весь город ведьме? Да может, ведьма сама его и вызвала? А даже если не ведьма, кружевница Марта, то уж больно хороша. Не мог оборотень удержаться. К чему убитому? Не повезло, выскочил на дозор, пришлось прорываться как мог, да травленному оборотню, да с погоней на плечах, прелести вдовы, да и вся красота в миру в придачу нам неведома, да и ни к чему. Подвывали перепуганные девки-служанки, кряхтел малость помятый дед Кшись, выбираясь бежать за отцом и Иеронимом. Жадные глазки добрых и не очень горожан шарили не столько в поисках беглого оборотня, сколько по самой Марте в наспех накинутом платье да рассыпавшимся по плечам косам. Что поделаешь, ночь на дворе спала панна. Марта нервно стискивала на округлой пышной груди платок и кусала губы. «Люди добрые, да что ж вы делаете? За что?» В самый момент, когда распаленный азартом народишко готов был рассыпаться по дому, подхватить, скрутить хитрую ведьму, раздался строгий голос. «Мир вам, дети мои!» На пороге стоял почтенный отец Иероним, про которого говорили, что одно время он был тюремным духовником. Святой отец с удовольствием огляделся. «Хорошо живет кружевница Марта, правильно». Кроме того, кружевница Марта была исполнительной, на исповедь ходила исправно, отвечала честно и не забывала оставлять небольшие пожертвования на храм. «Что ж вы недоброе затеяли? Покой нарушаете, почтенную женщину позорите». Под его суровым взглядом охотники немного сникли. «Защити, отец!» Бледная вдова придвинулась ближе к нему, а заодно и к выходу, хоть и было это совершенно бесполезно, всю улочку запрудил городской люд. Марта приложилась к сухой сильной руке. «Мир вам, дочь моя!» – благожелательно произнес святой отец. «Я верю, что все это лишь досадное недоразумение». Марта выпрямилась, а многие из прихожан попытались как можно больше увеличить расстояние между собой и духовным наставником. «Ну, раз уж собрались здесь все эти уважаемые люди, чтобы успокоить их ради вашего же блага, позволим им осмотреть дом». Отец Иероним едва заметно улыбнулся. Вокруг пошло глухое ворчание. Марта выпрямилась. Синие глаза, прежде чем потупиться к долу, сверкнули гневом. «Что ж, смотрите, люди, мне скрывать от вас нечего». Неожиданно сильным и резким движением, вырвав из рук служанки свечи, Марта пошла вперед. С каждой распахивающейся дверью все больше газ запал ловцов нечисти, все больше замедлялся шаг. Вдова распахнула еще одну дверь и двинулась было дальше, когда краем глаза уловила в тени нечто оборванное и всклокоченное. Вжимаясь спиной в стену, он смотрел на возникшую в дверном проеме женщину с подсвечником. Видел, как бесконечно расширились ее глаза, как открывается крупный красивый рот, и отчетливо понимал, что погиб. Даже если сейчас он вгрызется ей в горло, гася рождающийся крик, его растерзает озверевшая толпа. А оцепеневшая от ужаса Марта неожиданно для себя углядела в желтых волчьих глазах смертную тоску и закрыла рот. Резко развернувшись к нагоняющему ее отцу Ярониму и охотникам, она отвела руку со свечами подальше от двери. «Довольны ли вы, панове? Или мне и в спальню вас вести? Постель перетрясать будете?» «Вы уж простите нас, госпожа Марта», — выступил ее сосед, — «за срам». «Хотя хотелось, ох, как хотелось порыться в постели панны Марты, но без свидетелей. И правда, дети мои, оборотни здесь и следа нет. Покинем дом», — отец Иероним пасторским жестом отвел людей. «Он, скорее всего, уже далеко, пока вы здесь задержались». Преследователи, разъяренные тем, что священник так легко читает в их сердцах, разразились воплями негодования и выплеснулись на узкую улочку. Они стояли так близко, что при желании он мог дотянуться до рясы Ксенза. Прислушиваясь к затихающему шуму, сердце бешено колотилось в висках. Еще не веря в неожиданную удачу, он со сдавленным полувсхлипом без сил сполз по стене. Благодарности вдове не было. Если бы его нашли, охапка хвороста нашлась бы и для нее. Но она все же молодец, успела сообразить. Шум совсем стих. Надо было уходить, а он все не мог встать на ноги. Он перевел дыхание, но, поднимаясь, едва удержался от крика. Перед глазами плыли белые мухи. Ясно, через окно и крышу, как он пришел сюда, уйти не получится. Значит, надо вниз. Бедняжка Ганна все не могла успокоиться. Боялась она не столько оборотня, хотя его-то она, конечно, боялась, сколько тех, кто только что ушел. Оставив хозяйку сидеть в напряженной неловкой позе на лавке внизу, Ганна прокралась наверх. Огарок свечи грозил вот-вот потухнуть, и Ганна трепетала всем своим тщедушным телом. Когда же в коридоре в ее сторону качнулась темная фигура, она не закричала. Она заголосила так, что любой, оборотень или человек, ударился бы в паническое бегство от этого звука. Но истерический вопль так и не прозвучал в полную силу, оборвавшись придушенным списком, потому что благочестивая вдова Марта, возникнув рядом, отвесила ей не по-женски сильную оплеуху. «Цыц! Язык отрежу! Марш спать!» Ошеломленная Ганна впорхнула в свою каморку на чердаке. «Видать, вы и впрямь ведьма!» — внезапно усмехнулся волколак. «А какая теперь разница?» — устало вздохнула Марта. Он оттер рукой кровь со щеки. «Оно верно. Как-нибудь ворвутся такие добрые соседи, и запылает весело благочестивая вдова. Лучше бы она и вправду была ведьмой. Может, и нашелся бы какой-нибудь дьявол-заступник». Марта истолковала его жест по-другому. «Умыться б тебе надо». «Звать-то тебя как?» В кухне кружевница кивнула ему на кадушку с водой и протянула полотенце. «Ян Люд». Вдова только вздохнула. Он без стыда скинул рваную рубаху и плеснул в лицо водой. Марта чинно сложила руки. Люд оказался молодым, крепко сбитым парнем самой воровской наружности, поджарой, жилистой, с буйной черной шевелюрой и нахальным прищуром лишачьих глаз. От него веяло силой, не дикой силой не человека, а обычной здоровой мужской силушкой. Марта поспешно отвела взгляд. «Видать, и правда, давно у тебя мужика не было. А по-честному, так и никогда его настоящего ты и не знала». Прижимая полотенце к порванному боку, Люд сел напротив. «Чем и благодарить-то тебя, хозяйка?» «Скажи лучше, почему в мой дом полез?» Вместо ответа поинтересовалась Марта. «Мимо проходил», — оскалился Ян. «Забор низкий, ставни хлипкие. Дай, думаю, загляну. Живет баба одна, тихо, кто искать станет?» Марта горько усмехнулась и достала хлеба, сыра козьего, яблок, поставила на стол наливку сливовую. «Милости прошу, оборотень». Волколак сверкнул крупными белыми зубами и не заставил просить себя дважды, искоса поглядывая на хозяйку. «Вот так баба!» Ворвались посреди ночи, с постели вытащили, едва поленями сухими не обложили, а она сидит и незваного гостя, который может и чудовищем обернуться, хлебом солью почит. Люто восхищенно покрутил головой. Марта тем временем и сама себе удивлялась. Видно, так крепко соседей своих испугалась, что на чужака страха уже не осталось. «Пойдем, где спать покажу». Наверху достала из сундука добротную одежду. «От мужа?» – усмехнулся Ян. Марта кивнула. Рубаха покойного Михала была ему коротка в рукавах и колом висела на отнюдь нехилых плечах. Ян прикинул, что, видать, покойник напоминал нечто среднее между Боровым и Бочонком, покосился на вдову. «Эх, не по голове шапка». Вернувшись к себе, Марта подумала и задвинула засов на двери, чтобы лишний раз обозначить преграду между собой и чужаком. Да только оборотню было не до того. Он повалился на постель, блаженно вытянулся, уже даже не морщась от боли в боку, и сразу же канул в глубокий сон, едва успев подумать. Вот свезло так свезло. Его разбудило звериное чутье, не раз спасавшее шкуру и осторожные прикосновения. Ян скинулся с просони, руки сами сомкнулись на мягкой плоти, подмяли под себя, прежде чем волколак открыл глаза. Люд окончательно стряхнул с себя остатки сна и обнаружил под собой вдову Марту, полностью одетую так, как будто она собралась к заутренне. При этом одна его рука стискивала тонкую шею, а вторая прижимала заведенные над головой руки к постели. Он несколько смущенно разжал сомкнувшиеся пальцы, и на горле немедленно проступили красные пятна. Кружевница лежала молча, не шевелясь, без тени страха в глазах. Ян ухмыльнулся, заглянул в округлую глубину корсажа и с сожалением отпустил женщину. Марта, едва солода с самыми непотребными мыслями, в которых вот этот конкретный парень принимал самое деятельное участие, спокойно поднялась и поправила платье. «Ай, сударыня ведьма, хорошо ли спали?» Обнаружив, что хворостом никто не обкладывает, на кол не тянет, Ян пришел в самое хорошее расположение духа. А вот Марту его слова задели куда больше, чем откровенный взгляд. «Светает», — строго сказала она, — «скоро прислуга встанет. Уходить тебе пора». Ян кивнул скорее себе, чем ей. «Хороша баба, да жизнь дороже». Спускаясь за ней по сонному дому, Люд еще раз подивился, как бесшумно ступает вдова. Марта выглянула в окно на лестнице. «Никого. Поторопись, не ровен час заметят». Ян спустился вниз и уже было выскользнул за дверь, но зачем-то обернулся, поклонился хозяйке. «Благодарю за кров, за хлеб. Иди с Богом», — вздохнула Марта, не задумываясь, как прозвучит это для того, кого считает нелюдем. Ян бросил на нее странный, несколько удивленный взгляд и скрылся в утренней дымке. Никто из них не заметил, как в переулке мелькнула чья-то фигура. Гостиница, где Яна Шлют остановился всего день назад, располагалась в квартале, где дозор показываться нечасто. Гостиница-то не отличается ни удачным местоположением, хотя, смотря что считать удачным, ни строгостью нравов, опять же вопрос, каких именно нравов, ни достоинством постояльцев, тоже вопрос спорный. Здесь не слишком интересовались чужими делами, и все же Ян почувствовал досаду, когда не получилось проскользнуть незамеченным. На заднем дворе он вплотную столкнулся со зверообразным хозяином кабака, ласково прозываемым «Малыш Карл». «Что ж вам всем не спится в такую рань?» – подумал Ян. «Нагулялся?» – поинтересовался «Малыш Карл». «Нагулялся», – лаконично отозвался Ян. «Угу», – пробурчал хозяин заведения. «Я слыхал, в городе шумели чего-то». Глазки его при этом смотрели вовсе не с обычным тупым безразличием к окружающему миру. «Шумели», – согласился Ян. «Да мне-то что?» опять пожевал бородищу Карл, не торопясь уступать дорогу. «Слыхал, монаха ночью кончили из этих?» «Нет», — равнодушно отозвался Ян. Он по праву гордился тем, что может поклясться на Библии в правдивости каждого своего слова. Он ведь действительно не слышал об убийстве монаха. Говорят, оборотень порвал. «Брехня!» — Ян, наконец, протиснулся внутрь. «Щуп видел. Этот, что ли?» Проследив за кивком малыша Карла, Люд покосился на сине-зеленого субъекта. Кабачик неожиданно добро усмехнулся. «Ты тут чужой?» «Чужой», — согласился Ян. «Сам понимаешь». «Понимаю. Шел бы ты». Со стороны малыша Карла это было верхом одолжения. Не привык Люд спускать неуважение к себе. Глухой рык закипал в горле. Такие промахи обходятся дороже, чем откровенная глупость. С Карлом он наверняка справился бы, но это была чужая территория, и Ян согласился снова. «Сегодня уйду». «Девка-то хоть стоящая была?» кинул в спину уже поднимающемуся по лестнице Яну малыш Карл. «Высший сорт», — отозвался Ян, не соврав и здесь. К счастью, преследователи, висевшие у него за плечами последние несколько недель, не искали его в этом направлении. После того, как его банду взяли в тиски люди маркграфа и бургомистра, Люту удалось избежать эшафота и топора палача только благодаря некоторым своим исключительным способностям. Ему удалось миновать частые сито заслонов, и уже несколько дней Ян чувствовал себя вполне уверенным. Но не столько это, сколько другое, гораздо более важное для него дело заставило Яна Шалюта покинуть места, где он был вполне уважаемым среди ночной братьи человеком. Люд прошел городские ворота так же беспрепятственно, как и вчера. Однако, едва отойдя от городских стен, Ян неожиданно свернул с дороги и углубился в поля. Там, вдали от любых взглядов, он зачем-то разделся, тщательно сложил свои вещи, в том числе и длинный широкий нож, крепко завязал узелок и... Странное, невиданное зрелище. Спустя короткое время голубеющий на горизонте черте леса несся огромный черный волк, сжимающий в пасти сверток. Поздним вечером у ворот обители Святого Духа братьев-бенедиктинцев появился несколько помятый субъект бандитской наружности. Парень вел себя с должным смирением. Спокойно постучав и терпеливо дождавшись появления брата-привратника, он вежливо попросил передать отцу-настоятелю, что у него известие об отроке Иоанне. Удивленный брат-привратник, несмотря на позднее время, тем не менее поспешил передать слова пришельца отцу-бенедикту. Когда он вернулся, парень стоял все там же, с задумчивой улыбкой наблюдая за работающими послушниками. Отец-настоятель, носивший имя святого основателя ордена, принял подозрительного чужака в своей келье. Парень подождал, пока за сопровождающим его монахом закрылась дверь и раздались удаляющиеся шаркающие шаги, повернулся к настоятелю, который с бесстрастным выражением смотрел перед собой, и сказал: «Здравствуй, отец».